выживаемо и самоокупаемо. Ирина Пчелина – музыкальный педагог по образованию и учитель по жизни. Детская мечта у нее была открыть школу. И все было как-то не до того, пока ее дочери не исполнилось 6 лет и не встал вопрос, куда ребенку идти учиться. И тут Ирина как-то вдруг сразу решила, что мечту пора реализовывать. Какой будет школа, Ирина представляла себе очень хорошо. Ирина сформулировала, зачем вообще нужно учить детей. Понятно, диплом с пятерками – это отлично. Но не это главное. Наша цель – воспитать ребенка, который в отсутствии родителей сам примет правильное решение. Здорово, но, наверное, вам хотелось и денег заработать. Не скажу, но это был большой коммерческий проект. Не было цели зарабатывать деньги. Надо было, чтобы это было выживаемо и самоокупаемо. 10 тысяч долларов хватило, чтобы снять небольшое помещение и пригласить на работу еще одного педагога. А вот найти учеников – это было нелегко. Ты приходишь в район, где тебя никто не знает, а дети – это самое дорогое. Их не всем доверишь, говорит Ирина. Давали рекламу в местной газете и в специальных журналах. Раздавали листовки, расклеивали объявления. Звонков было много, но и только. Родители звонили, а записываться в школу не спешили. Поднимаешь трубку и знаешь, что очередной разговор ни к чему не приведет. «Не чувствуешь положительного подкрепления», — говорит Ирина. Подкрепление — это когда за усилием следует успех, награда или еще что-то хорошее. И тогда Ирина придумала подкреплять себя сама. Стало человеку на том конце провода весело, вот и отлично. И это было правильно, потому что народ не шел. Когда в сентябре 2000 года школа-лидер, что называется, распахнула двери, учеников было трое, включая Иринину дочку, а сотрудников двое. Тогдашняя плата за обучение около 200 долларов в месяц едва-едва покрывала аренду и зарплаты. Собственно, сейчас, когда у Ирины 15 учеников и 10 сотрудников, ситуация почти не изменилась. Школа прибыли не приносит. Морального удовлетворения – это да, с этим в школе все в порядке. Кстати сказать, это не совсем школа. «Формально мы не являемся школой», – говорит Ирина. «По закону помещение школы должно соответствовать определенным стандартам, а чтобы снять такое, нужно 1200». И поэтому я зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, который занимается репетиторской деятельностью. А как же аттестаты? Мы сотрудничаем с государственной школой-экстернатом. Наши дети сдают там экзамены и получают аттестаты государственного образца. Учат у Ирины тому же самому, чему и во всех других школах, и по тем же самым программам, утвержденным Министерством образования. Только учат не так, как в обычной школе, где на 35 оболтусов одна Мария Ивановна, а по-своему – главное, считает Ирина, индивидуальный подход. На педагога приходится 5 учеников в первом классе и не более 10 в других. Почему? Потому что только в этом случае педагог сможет со вниманием подойти каждому своему подопечному. Скажем, задано самостоятельно изучить параграф такой-то. И вот сидит какой-нибудь Вася, склонившись над учебником, и вдруг меняет позу, вздыхает, чешет ногу, потом ухо, вздыхает опять и смотрит в книжку уже с печалью. Мария Ивановна этого даже и не заметит, потому что у нее еще пропасть таких же, тогда как, по идее, подойти бы ей к Васе и спросить, где, Вася, ты встретил непонятное место? В школе у Ирины педагог поступит именно так. И сначала, говорит она, Вася отмахнется, а потом ткнет пальцем. Вот здесь я не понял, и поэтому дальше мне стало скучно. Ему объяснят, покажут или даже проиграют с ним вместе трудный момент, будь то даже синусы с косинусами. Потому что Ирина считает, играть в школе можно и нужно. Детям так легче усваивать материал. Точнее, так им легче жить.